Глава шестая. Инесса. Мой тебе совет. Даже несколько. Первое. На беременность проверься в хорошей клинике. Второе. Не ходи к мужу с кислой миной. Даже если его поведение тебя возмущает. Даже если ты считаешь его виноватым. Кислая мина – прямой путь к ссоре. Вот как. Я откидываюсь на диване. Предлагаешь все спускать ему с рук? Закрывать глаза на измены? Ин, измены не было. Это монтаж. Но ты не можешь этого знать. Тебя там не было. И тебя тоже. Кстати, почему тебя не было рядом с Витом? Дышу через раз. Разговор не успокаивает. Наоборот, взвинчивает мои бедные нервы. Потому что мы поругались. Мне надоело, что он постоянно тусит на вечеринках, вечерах встреч и тому подобное. У нас семейной жизни нет. Все на показ. Я хочу ламповости, уюта в отношениях. «Ты вышла замуж за звезду», — отрезает Лара. «Я знаю. Знаю. Так же, как знаю, что у нас были дни, когда мы были только вдвоем, вдали от всего». Сейчас этого все меньше и меньше в последнее время, только и всего. Потому что, милая, Вит еще не вернулся в форму, а чемпионов быстро забывают. История чтит только победителей, и Вит это понимает. Да, крутится на виду, пока есть такая возможность. Подогревает интерес к персоне, не дает ему угаснуть целиком. Пойми, это очень важно». «Понимаю. Лар, не надо делать из меня ТПшку капризную. Я все понимаю и во всем Вита поддерживаю. Мне и нужно от него всего-то немного времени, вдвоем. Без звонков, телефонов, без разговоров о работе. Ты знаешь, мы почти не говорим обо мне. Знаешь, я вообще не помню, когда Вит интересовался мной в последнее время. Как у меня идут дела». Я, блин, скоро буду на показе мод красить девочек Тео Бара, а Вит даже не в курсе. Наверное, пропустил мимо ушей или сделал вид, что не помнит. «Ты?» – удивляется Лара. «Твой салон выиграл?» «Обалдеть, поздравляю. Я еще не хотела идти. Разумеется, я буду там». «Спасибо. Вот даже подруга не в курсе». Усмехаюсь. «Ладно, я все поняла. Есть только Вит и ничего кроме. Я чувствую себя удобным приложением. Но если мужу до этого нет никакого дела, то что говорить об остальных?» «Так перестань быть просто приложением. Хватит его пилить, читать нотации, ныть. Требуй, бери его. Твой же мужик. Просто без мамочкиных интонаций. Бери сексуальностью, женственностью, лаской». «Зашибись! Да меня наизнанку выворачивает от мысли, что у мужа может быть другая. Не плясала у него на коленях та шлюха, о которой говорил Кир, значит, была другая. Стопроцентно была. И он на это смотрел. Был там долго. Может быть, и в випку удалился им». Меня снова захлестывает удушьем. Я просто не представляю, как в этой ситуации быть женственной, ласковой кошечкой, когда я чувствую себя злой ведьмой, готовой дать метлой мужу по голове. «Куда ты? Давай еще посидим». Останавливает меня Лара, увидев, что я начала бросать мелочи в сумочку. Подруга вскакивает и садится рядом, обняв меня. «Так никуда не годится». Твое расстроенное лицо способно свести с ума любого. Просто расслабься, Ин. Вит перебрал на вечеринке. Но ты же знаешь, он никогда раньше... Понижает голос. Никогда не баловался ничем. Кир потерял Вита из поля зрения. Черт знает, что и с кем он пил. Муж пытается восстановить, что было. Проверяем все. Подобного больше не повторится. «Знаю, ты переживаешь, но переживать в разнос не стоит. Сядь, обнимемся. Тетя Лариса на этой почве знаешь, сколько собак скушала? В большинстве случаев это просто происки завистливых конкурентов и особо беспардонных баб. Но если ты даешь мужчине все, то ему и нафиг никакая баба не нужна станет. В общем, пора тебе разжечь огонь и спалить в нем все недоразумения. Поддержи Вита. Черт побери, в конце концов он мог выбрать любую, но выбрал именно тебя. Последние слова Лары — это и есть то, что я хотела услышать. То, что постоянно твержу себе, но как будто недостаточно уверенно. Но я ведь правда из другого теста. С Витом набралась уверенности в себе. Провинциалка встретила принца. Похоже на сюжет из сказки. Страшно подумать, я ведь и не узнала его. Боже, да я вообще миром гонок не интересовалась тогда. Помню нашу встречу, как вчера. Я была в центре реабилитации в столице. Крутой центр, куда нашей небогатой семье повезло выиграть направление на реабилитацию младшего братишки Антона. Тошка серьезно повредил позвоночник во время исполнения нового трюка в паркуре. Когда родители подали заявку, ни на что особо не надеялись. Но нам повезло. Бесплатное лечение досталось именно нам. Отправили Тошку. Родители в столице надолго задержаться не смогли. Работа. Небольшой магазинчик требовали постоянного присутствия. Оставили жить в столице меня, чтобы я навещала Тошку. Дали немного денег, рекомендовали не забывать про брата. Рассчитывали, что я устроюсь, считали активной и пробивной. Да, но в провинции. Столица — другое дело. Большой город меня чуть не слопал. Закончилось время пребывания на съемной квартире, и пришлось искать другой вариант. Кажется, нашла, и довольно недорого. Мужчина, который показывал мне квартиру, взял денег за 3 месяца вперед и залог. Только это оказалось ловушкой. Квартиру мне сдал мошенник. Я поняла это в момент, когда пришли хозяева и неожиданно открыли дверь своим ключом. Начали скандалить, вызвали полицию и выяснили нюансы. Оказывается, парень сам снимал квартиру. У него заканчивался срок аренды, и он решил немного подзаработать. Парня не нашли. Деньги мне, разумеется, никто не вернул. Работа приносила сущие копейки, деньги заканчивались. Я была в раздрае. У родителей просить стыдно. Они и так последние копейки выгребли. Навестила Тошку, пыталась не плакать. А потом разревелась в коридоре центра. Именно тогда ко мне и подошел Виталий. Очаровал с первых же минут. Успокоил, развеселил. Мы вместе еще раз навестили брата. Он от радости онемел на несколько секунд. В отличие от меня, Тоха гонщика сразу же узнал. Не то, что я. У нас был красивый, стремительный роман. Не без сложностей, конечно, но... Я всегда-всегда верила. Душой, сердцем, телом. Верила Виту. После его травмы все разладилось. А мои попытки растормошить отношения и сделать как прежде приводят лишь к раздражению мужа и нашим ссорам. Тем не менее, после встречи с Ларой я все же направляюсь в клинику. До палаты мужа нужно пройти еще добрую треть коридора. Но я вдруг замираю, услышав за одной из дверей довольные постанования. Узнаю голос мужа. «Да, вот так хорошо.